Глава третья. Асмодей. Асмодей, массивный, страшный, с акульими зубами, огромными бараньими рогами, сидел в мягком кресле, обитом бархатной кожей нежных молодых девушек. Он ласково перебирал пальцами черные распущенные волосы, примостившиеся на его коленях Лилит, своей бабушки, матери и по совместительству любовницы. Асмодей размышлял о том, как бы еще насолить Вельзевулу или Велиалу. Ну или кому еще. Но эти двое были для него злейшими врагами, так как единственные стояли к трону повелителя ближе, чем он. Была еще парочка, но их позиция благодаря последней его интриге изрядно пошатнулась. Асмодей, князь Инкубата и Суккубата, архидьявол блуда и мести, князь четвертого чина демонов и прочее, прочее, он выбился из самого низа. Был когда-то обычным чертом, но невероятная даже для ада расчетливая жестокость, умение пользоваться плодами чужого успеха, да и что говорить, бабушкина протекция, сделали из него человека, то есть архидьявола. Его власть в самом аду была хоть и велика, но ограничена, зато на земле уступала разве что влиянию Абаддона. Но тому недолго осталось, вот вернется Люцифер и спросит о недопоставках грешных душ, а союз ангела бездны и великого князя ада для решения этой проблемы не секрет ни для кого из высших кругов преисподней. Так что потянет он за собой и Вельзевула. Наблюдать за падением этих двух великих Асмодей будет с величайшей радостью. Даже почти ничего делать не пришлось. Люди, как это ни странно, сами справились. Хотя и тут все не так просто, вполне могут отмазаться. Асмодей, пожалуй, одним из первых разобрался в ситуации с грязью, но, естественно, ни делать, ни говорить никому ничего не стал. Ни его зона ответственности, сбор и приемка душ. Он больше по маркетингу и рекламе специализируется, но, возможно, скоро Люцифер доверит ему еще пару-другую участков работ. Архидьявол не боялся работы, особенно когда непосредственно работают другие. А организатором и руководителем он был великолепным. К тому же, такая помощница, как Лилит, которой он мог относительно доверять, почти не опасаясь удара в спину, в аду скорее была исключением, чем правилом. Их союз длился уже несколько эпох, и за это время ни он, ни она не были ни разу замечены в работе друг против друга. Хотя множество раз их и пытались травить между собой, но недоразумения быстро разрешались. Сами же они, если и строили друг другу козни, то тихо, по-семейному, не вынося, так сказать, ссор из избы. Суккубы и инкубы Асмодея чаще других демонов выходили из адских глубин, посещали землю и нередко полностью порабощали обрабатываемого человека. Душа его становилась проклята еще при жизни, и Асмодей получал кучу полезных сведений практически в режиме нон-стоп. Но одно дело знать, а другое – правильно распорядиться знаниями. И тут на помощь приходила Лилит, та самая чертова бабушка. Построенные ею планы и сплетенные интриги были изящны и удавались почти всегда. Еще с того момента, как она воплотила первую из них, соблазнив первых людей нарушить его прямое указание, не было никого равного Лилит в хитростях и подлостях. Ну, разве что Люцифер. Но на то он и начальник. Ну что, надумал? Да так, разное. А я вот все об этой грязи беспокоюсь, как бы по нам рикошетом не прилетело. Не наша сфера деятельности. Моим демонам и бесам, да и твоим девочкам туда вход закрыт. Пусть Абаддон переживает, что не может выколупать оттуда грешников. С Абаддоном все не так однозначно. Его может прикрыть он. Не забывай, с него еще не сняты подозрения, как с двойного агента. Какие там подозрения? Четкая стопроцентная уверенность. Он ведь души не только нам таскает, но и производит первичную выбраковку. Некоторые сразу ему несет, и мало ли о чем они там договорились. Но это все равно лично Абаддона проблема, а никак не моя, не наша. А как же соблазны? Если большинство людей переселится в тот мир, у нас не останется материала для работы. Нет, люди никогда не кончатся. Они плодятся быстрее, чем умирают или уходят в грязь. Посмотри статистику. За последние 200 лет наши показатели увеличились на несколько порядков. Массовая реклама и доступность демониц без всяких устаревших ритуалов вызова, пентаграмм и прочей бутафории делают свое дело. Это да. Но грязь... Что грязь? Всего лишь игра. Когда-нибудь она им надоест, сервера или что там у них будут отключены, и все вернется на свои места. И ты думаешь, что он... Кивок наверх. Простит нам почти полное отсутствие соблазненных и развращенных в том массиве душ. А вдруг... Хватит! Лилит покорно опустила голову. У тебя есть конкретное предложение? Уже спокойнее спросил архидьявол. Дьяволица пожала изящными плечиками. Вот и я о том. Одержимые в грязь не попадают. Вернее, сами-то попадают, но наездник нет. Сатанисты нам не подвластны. Разве что рабы суккубов и инкубов, но толку от них. Так, посмотреть, рассказать. Информации у нас и так навалом. Вельзевул смог отправить туда демона. Смог. И теперь Абадон рвет свои жидненькие волосы, представляя, чем для него аукнутся те врата. Я лично не готов к таким жертвам ради того, чтобы лишь один демон попал туда. Наш конек – массовость, ловля не на крючок, а широкой сетью. Ну, зашлем мы туда суккуба. И что? Она там публичный дом откроет. Так в грязи их и без того на каждом углу по три штуки, а четвертый строится. Все равно. Умершие там, там остаются, вне зависимости от чистоты или греховности. А если не суккуба? Если я? Или лично ты сам? Вот уж нет. Мало ли чем обернется дело. А застрять в цифровом мире лично у меня нет желания. Да и тебя не отпущу. Где я еще такую найду? Лилит счастливо улыбнулась. «Так что наплюй, дорогая моя». «Почему наплевать? Нет. Просто мы будем использовать эту грязь здесь без внедрения. Следить, выискивать ошибки и просчеты Вельзевула и Абадона. Рабы все равно пусть копают, может, что и нароют. Рано или поздно появится что-то интересное». «Да, рано или поздно. Суккубы рабов не упускают. Кстати, как там моя девочка, которую мы подарили князю?» Асмодей оскалился. «О, все по плану. Он, наконец, подобился перевербовать хоть кого-то. Сейчас активно ее используют в секретариате и канцелярии. Ну и перековывает в ламию. Я не лезу. Пусть его. Позвонил, поорал, конечно. Он поухмылялся в своей манере. И на этом все. Она выстрелит позже. Гораздо. Хорошо. Будем ждать. И думать, как все-таки прибрать к рукам души из грязи». «Да думай, кто тебе мешает-то. Как что надумаешь, скажи. А сейчас иди сюда».